Вдруг взгляд её приковался к пальцам, машинально рисовавшим голову, которую она узнала, голову мертвеца. Она-то молчала. Франц напевал. Солнце задернулось облаком, и молчание было как чёрная дыра на светлой ткани. Франц замер, взглянул на свои пальцы, задохнулся, как будто увидел взвившуюся змею, и в руки сжались, рванули листок, смяли его. Альбом, который он отшвырнул, покатился вниз. Франц поднялся рывком, и снова начался бешеный лед по снежным полям. За ним, не промолвив ни слова, понеслась Анетта. Вечером после ужина, когда Анетта зашла, как обещала, к Жермену, он обдал ее волною холода. У него был мучительный день. Он затаил недоброе чувство против тех, кто этим днем наслаждался. Он упрекнул Анетту за опоздание и хмуро спросил, весело ли им было. И отметил, что она прекрасно выглядит, на щеках ее играет румянец, видно, под кожей здоровая кровь. Казалось, он корил ее за это. Она ничего не ответила. Она понимала. «Друг мой, простите», — смиренно извинилась она. Жермену стало стыдно. Он спросил ее уже спокойнее, что нового. Она стала ему рассказывать новости. А новости эти были невеселые. Война за 4 года не только не выдохлась, она собралась с силами. Над Францией нависла угроза ожидавшегося к весне сокрушительного наступления. Они говорили о трагическом. Жермен переносил свою агонию на весь мир. Ему казалось, что эволюция человечества была лишь временным успехом, следствием могучего толчка и исключительного стечения обстоятельств, внезапной вариации, гениальной и безумной, понятия почти равнозначащие, и что эта эволюция не прочна. Все завоевания гения, все достижения человека — лишь кровавые лавры его пирровых побед. А теперь эта эпопея близится к концу. Восходящая кривая обрывается, и титан кувырком катится в бездну, обессиленный потугами превзойти самого себя. Повсюду начиналось гигантское восхождение живого существа, стремившегося вырваться из ямы, где его стерегут темные силы. Она ползет вверх, полное отчаяние, оставляя кровавый след на каждом выступе стены, но рано или поздно настанет мгновение, когда оно, обессилев, покатится вниз, в объятия кошмара, чудище со стеклянными глазами. Кошмар на обоих порогах. Там, где начинается сон, там, где он кончается. «Кто знает, — говорила Анетта, — может быть, когда мы не извергаемся в бездну, шумный сон жизни не кончается? А он еще не приелся вам. Ночь долга, я снова засыпаю, я жду дня. А если день не придет, я все же буду мечтать о нем». Жермен был слишком далек от всякой веры, чтобы спорить, и он еще укреплялся в своем безверии и фатализме, рассматривая все происходящее во Вселенной в свете собственного разрушения. Он ничего не отрицал. Он не был ни за, ни против. Все виды безумия, вдохновлявшие человеческие массы, религия, отечество, все бои, в которых люди истребляют самих себя, во всем этом слышится мерная поступь рока. Все сущее завершается собственным уничтожением, и цель человеческих усилий — ничто. Анетта сказала ему, «Друг мой, не смотрите на эту зыбь, на этот головокружительный водоворот, на гроздья народов, которые цепляются за выступ, поднимаются на гору и падают. Смотрите в себя, я — это целый мир. В моем «я» мне слышится вечное «да». Мое «я», — сказал Жермен, — «это гроб. Я вижу в нем червей». Вы даете жизни сочиться из вас во Вселенную. Верните ее из Вселенной в себя. Соберите ее руками на своей груди. Скоро буду собирать свое одеяло. Но вы не только здесь, в этой постели. Вы повсюду, во всем живущем. Это ясная ночь, прикрывающая своим темным крылом тысячи спящих существ. Ведь она и вас, она принадлежит вам. В своей нищете вы владеете богатством тех, кого вы любите, молодостью Франца, его будущим. А у меня ничего нет. У меня есть все. У вас есть ваша чудесная кровь. Она греет вас. Ах, если бы могла отдать ее вам. Она сказала это так страстно, что по всему ее телу, как в наполненной до краев чаши, бурно взыграла эта кровь, о которой с такой завистью говорил умирающий. Боже, как хотелось она найти перелить ее в него. Жермена Это взволновало. Он хотел ответить, но с ним сделался припадок удушья. Он чуть не умер. Анетта осталась возле него на всю ночь. Она поддерживала его голову на подушке. Ее присутствие придало ему силы вынести муку.